Глава 50. Первый. «Ничего я про нее знать не знаю», — полная неопрятная тетка в засаленном фартуке. «Мне скотину кормить надо. Некогда с вами». Перехватываю дверь в воротах при попытке закрыть. Придумываю угрозу покрепче, которая могла бы сработать. Аиша жестом фокусника вытаскивает из сумки крупную купюру. «Это вам». Глаза тетки загораются, недоверчиво переводит взгляд с ее глаз на мои и обратно. «Выясните сейчас при нас, где сестра с ребенком. Отдам». С подозрением оглядывает нас. «Зачем они вам?» «Нам мальчика забрать надо, у него плановая госпитализация», — уверенно врет Аиша. «Нельзя пропустить. Ему на соревнования ехать, мы заинтересованы в нем, как в спортсмене». «Какой там спортсмен, господи?» — закатывает она глаза. «Доход непутевый. У него ж задержка развития. Вмазывалась мать-то его, когда беременная была». «Звоните!» — рычу я, не выдерживая. Достает из кармана фартука телефон с разбитым стеклом. «На громкую, чтобы мы слышали». С третьего раза дозванивается до обдолбанной сестры. Выясняет у нее адрес. Та долго не понимает, что от нее хотят. Мычит в трубку. Потом, сообразив, уточняет у кого-то на фоне адрес. «Ты нам, Зоя, ментов не приведи, смотри!» – мямлит мужской голос. «А Женька-то с тобой?» – уточняет сестра. «Женька?» – заторможенно. «Блядь, Зоя, сын твой где?» «А, тут где-то». Тянет руку к купюре. Аиша одергивает. «Только если найдем Женю, тогда получишь». Хлопает дверью. «Едем по адресу. Другой край города. Двухэтажные бараки под снос, в которых уже и живут-то не во всех квартирах. Стучу в деревянную дверь. Она приоткрывается от толчка, замок выворочен. И сердце тут же обрывается. Женькин голос издалека словно приглушен, и шансон еще забивает. Прислушиваюсь. «Пусти! Отпусти! Открой!» Делаю шаг в этот бичевник. На диване два укуренных мужика. Молодые, блатные и уже опустившиеся. Дымят, играют в нарды, пепел падает прямо на диван. Дальше за ними в отключке молодая женщина. Грязные волосы, юбка задрана. За диваном подпертая стулом дверь. В нее и долбится воробей. «Отпустите! Мама! Мам!» «Может, его того, чем угомонить?» «Ну вот еще, годноту на шпану тратить». Задохнувшись от холодной, спокойной ярости, пинком выбиваю ножку стола. Он, подкосившись, падает. Колонка разбивается. Мужики заторможенно поднимают на меня взгляд. Вторым пинком вбиваю башку одного в лицо второму. Они падают, как домино. Один на доску, второй сверху. Мать даже не приходит в себя. Аиша, торопясь, идет к запертой двери. «Погоди», — торможу ее я. Делаю фото и видео, объясняя на камеру, откуда забираем ребенка. Беру крупным планом кухню со шприцами, записываю его крики и плач. Так надо. Это может потом все решить. Сдергиваю с кресла драное покрывало, накидываю сверху на это отребье. Не надо Женьке пока видеть, что иногда и сила – последняя инстанция. Бесполезная она, потому что. Просто, ну, блядь, не святой я. Забирай. Опять включаю камеру на телефоне. Аиша открывает дверь. Зарёванный воробей вылетает ей в руки. «Мама!» Она ловит его, поднимая. Он растерянно смотрит ей в лицо. Отворачивая ладонью его лицо от дивана, она быстрым шагом уходит на улицу. Иду следом. Возле машины у Женьки случается истерика. «Маму надо забрать! Маму!» Присаживаюсь, встряхивая его за плечи. «Ну-ка, тихо. Ты уже взрослый». Смотрю в глаза. «У каждого человека есть выбор, как ему жить. Твоя мама хочет жить так, а ты не хочешь». «Не хочешь ведь?» «Не хочу», — всхлипывает он. «Значит, вам не по пути. Тебе с нами по пути, понял? У тебя есть я, Аиша, много старших братьев. И ты будешь, как они, взрослым, сильным, справедливым, а не как эти», — кивая на окна. «Понял?» — кивает, глотая слезы. «Все. Вот. Достаю из кармана ключи. Хотела Аиши вернуть, она оставила, когда уходила. Но ей я завтра еще сделаю». «Это ключи от моей квартиры. Когда тебе нужно или когда тебе плохо, приходишь. Обижают, звонишь Яше. Он придет, навтыкает. Есть у тебя его номер?» «Есть». «С матерью больше никуда. Хочет увидеть, пообщаться, пусть мне звонит. У тебя теперь другая семья. Спарта. Там тебя обижать не дадут. Понял? Угу. Поехали. Аиша обнимает его на заднем сиденье. Накрапывает дождь. Женька засыпает. Бес, может, как-то можно забрать? Как? Вздыхаю. Ну, пусть его тетка пособие получает, а жить с нами будет. Что нам эти копейки? Я ж по соревнованиям, родная, и на работе все время. А он маленький еще. Присматривать надо. Ты тоже работаешь до ночи. Ну, а мне все равно через 9 месяцев года на 3 дома. Ну что, мы вдвоем 9 месяцев не организуем? Да и самостоятельный он, смышленый. Уверена? Уверена. Тогда попробуем. Аиша прижимает Женьку крепче. Меня отпускает. Я улыбаюсь. Ну вот, без сурма мы первого выстрогали. Теперь обтачивать будем.